За его спиной Устинов с трудом сдержал улыбку. Все получилось в точности так, как планировалось. Ну да почему бы и нет. Время и состояние Александрова выбраны идеально. Он устал, не выспался, планы ему порушили, стало быть, раздражен. Плюс встречу ему организовали с человеком, который сам по себе, гарантированно, будет неприятен. Уж что-что, а предпочтения Александрова в общении маршал успел изучить. Плюс неполная информация, которую он дал Аванесяну. Причем тот, привыкнув, что все на свете покупается, воспринял ее, как должное, и попытался банально впихнуть взятку офицеру, для которого честь, не пустой звук. Все, теперь с той группой заинтересованных лиц у Александрова отношения ну никак не сложатся, и это радовало. Планета Урал, курорт Новая Ривьера. Через 3 дня, вода была, словно молоко, такая же теплая и мягкая. Лежишь в ней, как на пуховой перине, и не прилагаешь никаких усилий. Здесь, на лучшем курорте планеты, соленость вод была очень велика, и утонуть в океане казалось нереальным. Некоторые, впрочем, ухитрялись сотворить эту глупость, но адмирал Александров был неплохим пловцом. А главное, он никогда не заплывал далеко, экстрима ему хватало и в космосе. Отели, в которых они разместились, были лучшими. И все за счет правительства, этакое извините. А куда деваться? Почти сразу же после того, как адмирал покинул дом Аванесяна, последовал контр-демарш. И, как и следовало ожидать, самым доступным для банкира способом, все счета Александрова были заблокированы. Справедливость – удел слабых. Сильным справедливость ни к чему. Видимо, Аванесян считал себя самым крутым на планете, и ошибся. Никто не стал униженно ползать перед ним на коленях, и подставляться, наводя на его дом орудия своего линкора, тоже не стал. Во-первых, банкира там наверняка уже не было, а во-вторых, такое здесь вряд ли поняли бы. Вместо этого Александров объявил об отходе эскадры в метрополию. Вот тут-то все и взвыли. Когда над вами нависает внешняя угроза, а единственный щит вот-вот уберут, люди на многое начинают смотреть иначе. И за все в такой ситуации надо платить. Конкретно для Аванесяна его конфликт с адмиралом обошелся в место в Верховном Совете и оплату курортного отдыха для всего личного состава эскадры. Ну и еще премию для всех, включая самого адмирала. Александров не был мстителен, но и свое упускать не привык. Так что кошельку одного из ведущих банкиров планеты он, по самым скромным подсчетам, устроил кровопускание 1,3 миллиарда, не меньше. Ибо, ни хрен, так единогласно решило общественное мнение. Не мнение общества вообще, оно ни о чем и не узнало, а мнение тех, кто руководил планетой. И спорить с ними Аванесян не рискнул, хотя зло наверняка затаил. Ну и пес с ним. В конце концов, этот умник сам решил поиграть во взрослые игры, за что и был бессовестно ограблен. Ибо совесть – хорошо, а деньги лучше. Сложные танцы вокруг флота вообще и его скромной персоны в частности нравились адмиралу все меньше и меньше. Политика не была его коньком, собственно, из-за неумения выстраивать нормальные отношения с вышестоящими проблем у адмирала хватило бы на троих. И потому сейчас он хотел держаться ото всех как можно дальше, ну и подвесить над планетой несколько своих кораблей, так, не всякий случай. Все равно застрял он тут надолго, ремонт наиболее поврежденных крейсеров грозил затянуться на месяц, а то и более. Хорошо еще, экипажи его эскадры по отношению к местной элите особого пиетета не испытывали. Причем не только те космонавты, что были призваны на службу в метрополии, но и, так сказать, местного происхождения, коих было подавляющее большинство. Все же те, кто позволил собрать под рукой уральского адмирала уральских же парней, оказались не слишком дальновидны, но и не глупы. Уральцы пошли защищать родную планету следом за авторитетным земляком, даже не задумываясь. Однако при этом остались подчиняющимся ему подразделениям. А главное, набранные большей частью по трущобам не очень-то любили тех, кто вкусно ел, мягко спал и от рождения имел то, о чем они и не мечтали. Сейчас Александров дал им возможность плевать на всех с высокой орбиты, а подобное не забывают ни те, кто плюнул, ни те, в кого попало. Вот потому-то, а не только в силу собственного авторитета, Александров и был уверен, в случае чего его ребятишки бомбанут здесь по-любому, у кого не хватит мозгов сидеть тихонько и держать ротик на замке. И потому он мог спокойно слетать и хоть пару дней отдохнуть. Копившееся в течение последних месяцев напряжение требовало выхода. Солнце, море, пляж и женщины вкупе с алкоголем подходили для этого идеально. Главное, не переборщить. Фыркнув, как дельфин, адмирал перевернулся на спину и, неспешно загребая, поплыл к берегу. Хватит, во всем надо знать меру, в том числе и с заплывами. Пляж манил его горячим белым песком и возможностью хоть немного позагорать, а то белизна кожи космонавтов уже давно стала поводом для анекдотов. Под защитой корабельной брони, конечно, неплохо, но аристократическую бледность, которой позавидует любой вампир, зарабатываешь махом. И некрасиво, с чем можно смириться, и для здоровья совсем не полезно, это уже хуже. Такой вот побочный эффект защиты от всех известных видов излучения, и потому Александров спешил воспользоваться оказией. Времени не так много, уже вечером надо быть на корабле, и воспользоваться им следовало с толком. Толк появился минут через пять, когда адмирала попыталась склеить чуть полноватая блондинка лет 30, из тех, что ищут приключений на свои вторые 90, ну, или 120, как навскидку определил Александров. Впрочем, почему бы и нет, он здесь для того же, поэтому стоило воспользоваться моментом. Дамочка не вполне в его вкусе, но разнообразие еще никому не вредило. И вот потому, когда они уже направились с пляжа в сторону отеля и запиликал сигнал экстренного вызова на коммуникаторе, адмирал испытал острый приступ раздражения. Увы, дело прежде всего. Планета Земля. Где-то на Аляске. Это же время. Не было ни классических темных комнат со звучащими словно из ниоткуда голосами. Не было и ресторанов, как в не менее классических фильмах про суперагента Джеймса Бонда, 188-я серия приключений которого как раз вышла и уже с треском провалилась в прокате. Обычный, ничем не примечательный охотничий домик на берегу озера со всеми положенными такому заведению атрибутами вроде пышущего жаром камина, оленьих рогов на стене и кучей раритетных ружей, крест-накрест развешанных где только можно. И компания собралась. На первый взгляд, самое обычное. Люди как люди. Правда, каждый из них весил по нескольку миллиардов, ну да в этом не было как раз ничего удивительного. Простым людям охота на материнской планете не по карману. Впрочем, миллиарды, это так, для публики. На самом деле вес этих людей определяли связи и должности, которые они занимали. А нет, эти трое не сидели в парламенте и не числились советниками президента. Они не были даже министрами, всего лишь их замами. Теми самыми замами, которые пересидели уже нескольких боссов и реально крутили маховики серьезной машины под названием «Конфедерация». А министры? Министры, вне зависимости от своей компетенции, люди публичные и связанные слишком многими договорами с людьми, пропихнувшими их на высокие посты. Самое лучшее, что они могут сделать, это не мешать тем, кто реально работает, и не давать лезть в их дела другим. Еда на столе тоже была совсем не та, которую принято употреблять прилюдно. Никаких тебе диетических блюд и прочих вариантов здорового питания. Много жирного, острого, а применительно к напиткам, крепкого. Ограничивать себя. А зачем? На случай проблем есть врачи, а современная медицина способна практически на все, быстро и безболезненно. Цена же для этих людей роли не играла, поэтому они безо всякой опаски ели и пили. И имели на это полное право, ибо, на самом деле, у них в жизни оставалось не так много возможностей развлекаться, как принято думать. Просто потому, что времени не хватало. Обед проходил в молчании, и даже хозяин дома, исполняющий роль официанта, ни разу не открыл рот, безмолвной тенью скользя позади ужинающих, а потом и вовсе исчез, повинуясь небрежному жесту одного из гостей. Секундой позже на столе мигнула красным глазом глушилка. «Фу, ради таких минут и стоит жить», — усмехнулся один, пузатенький и крепкий, как гриб-боровик, мужчина с красным, будто у завзятого выпивохи, лицом. Маленькие глазки его оживленно блестели, а нос-пуговка, успевший загореть на холодном северном солнце, масляно лоснился. Остальные промолчали, то ли соглашаясь, то ли не желая спорить по ерунде. Однако же, стоило бы устраивать такие вылазки почаще. Собутыльники вновь промолчали, но усмешек не сдерживали. Так разговоры начинались каждый раз, с завидной регулярностью. И никаких изменений они не предвещали. Раз в месяц эти люди выбирались сюда, отдохнуть, расслабиться, а заодно переговорить вдали от лишних ушей. «Итак, что мы имеем?» Разом переходя на деловой тон, спросил краснолицый. В их компании незаурядных людей он был неформальным лидером, совсем чуть-чуть опережая по этому качеству остальных. «Все по плану», — отозвался второй, по виду типичный британец. Высокий, худой как жердь, с вытянутым, лошадиным лицом и когда-то рыжими, но рано поседевшими волосами. «Поздравляю вас, Кристофер, вы рассчитали все точно. Это было несложно». Третий, здоровенный, широкоплечий мужчина, способный, наверное, без усилий завязать узлом ствол ружья, взял со стола высокий стакан, щедро плеснул в него из литровой бутылки янтарную жидкость, кинул туда же несколько кубиков льда и пригубил. Кивнул одобрительно. «Этот человек просто невероятно предсказуем и прост. Ну, в том сражении ваш протеже оказался совсем непрост», — усмехнулся толстяк. «Даже вы не смогли предсказать его действия, и результат прогнозировали тоже куда более скромный. Так-то в бою», — вернул ему усмешку Кристофер. Странная это была гримаса. Обычно принято говорить что-нибудь вроде «улыбающееся лицо с холодными глазами», но здесь и сейчас все было в точности наоборот. Глаза улыбались, живо и весело, но большая часть лица оставалась мертвой, словно прилепленная на скорую руку маска. То же, что все-таки двигалось, не согласовывалось в движениях ни с чем. Неприятно, однако собеседники привыкли и не испытывали неудобств. В конце концов, у каждого свои недостатки. У Кристофера, генерала и заместителя военного министра, вот такой. Лучевой ожог лица, атрофированные нервы. Один из тех редких случаев, когда медицина бессильна. А куда деваться? В молодости Кристофер повоевал, сделав карьеру не беспорочным протиранием штанов, а пилотируя истребитель. Вот и нарвался как-то на противника сильнее, 8 часов провисел в пустоте, а перед этим рядом рвануло мегатонное так на 100. Как только глаза сохранил. Этот человек хорош только и исключительно как флотоводец. Это да. Если бы он оказался тогда во главе нашего флота, война уже закончилась бы. Все трое помолчали. Увы, не все и не всегда зависело от них. И, хотя возможности у каждого имелись немалые, частенько к цели приходилось идти окольными путями. Вот как сейчас, например. Что дальше? Прервал, наконец, молчание худой. Дальше. Дальше как и планировалось. Ну, почти. Восточники послали свои корабли чуть раньше, чем я думал. Ваши разведчики, Марк, — худой кивнул, — доложили, что их эскадра уже входит в систему, но мальчик справится. Его там встретить не ожидают, так что у него под рукой больше и кораблей, и ресурсов. С крепостями, правда, туго. Эти дебилы, которым мы помогли добраться до Урала, оказались на удивление неплохими солдатами. Угу, особенно с нашим офицером в качестве начальника штаба, — хмыкнул краснолицый. Надеюсь, он... Не волнуйтесь, он успел принять яд, — вмешался Марк. А не успел, так просто умер. В конце концов, мои психологи не зря едят свой хлеб, и уж блок в голову подопечному поставить могут качественно и незаметно для него самого. Жаль, конечно, планировщик был грамотный, но тут уж не до сантиментов. К тому же он и впрямь перестарался. Они ведь почти прорвались. А если они возьмут еще кого-нибудь из штабных офицеров? Да хоть их бесноватого фюрера. Ты что, думаешь, черномазые олухи хоть что-то знают? Эх, слышал бы тебя наш электорат. С говном бы съели. Ты что, и впрямь пытаешься убедить сам себя, что мнение Нигеров хоть кого-нибудь волнует? В свою очередь, перейдя на «ты», как обычно криво ухмыльнулся генерал. Оба его собеседника с готовностью рассмеялись. Все, понятно. Итак, Кристофер, когда ваш герой разделается с восточниками, мой выход. Да, не забудьте, что следователь должен поставить его в положение, когда у него не останется выбора, кроме как во всем слушаться нас. Краснолицый задумчиво кивнул. Для него, опытного контрразведчика, подобная задача не казалась чем-то запредельно сложным. В конце концов, пока все шло по плану, ну, или очень близко к нему, идеал недостижим, поэтому небольшой люфт всегда должен предусматриваться. А вообще, план был сколь прост, столь изящен. Восточники, не дураки, они прекрасно понимают, что их побили один раз, значит, имеют шансы навалять и вторично. Поэтому вместо того, чтобы лезть в сердце конфедерации с реальными шансами огрести, они предпочтут откусить от конфедерации кусок, довольствуясь малым. И система Урала представлялась всем в этом плане идеальной. Для конфедерации – то, чем можно пожертвовать, для восточников – зримый успех и формальная победа. И вот здесь вступал в действие план Кристофера – направить к Уралу лучшего флотоводца, который, вдобавок, стимулирован защищать планету до последней возможности и имеет при себе достаточно сил, сделать ему рекламу спасителя нации, для чего и потребовались нигерийцы, дать ему тем самым возможность мобилизовать ресурсы всей планеты и устроить противнику точку фокуса, в которую он будет долбиться головой до полного отупения. Восточники победят, конечно, возможности огромного союза и одинокой, пускай и развитые колонии несоизмеримы, но завязнут они надолго и потери понесут страшные. Учитывая ресурсы планеты, 3-4 атаки она точно выдержит. За недели, а если повезет, то и месяцы, которые агрессоры провозятся в бесплодных атаках, теряя людей, корабли, а главное, время, можно и нужно успеть восстановить флот и нанести контрудар. И авторы его превратятся в национальных героев, поймев свои интересы. Классический гамбит, жертвуешь пешку, чтобы через 10 ходов слопать ферзя. И единственное пока, что не совпадало с их планами и о чем не знали комбинаторы, была смерть офицера, спланировавшего налет нигерийцев. Точнее, отсутствие таковой. Уж так получилось, что отвечавший за установку блока в его мозгу психолог ошибся. Человеку вообще свойственно ошибаться. В данном же конкретном случае врач оказался чересчур озабочен собственными проблемами, а степень важности задачи в целях секретности до него не довели. Вот и схалтурил, чтобы закончить побыстрее, сработал цап-ляп, и в результате его подопечный выжил. Впрочем, на данном этапе никакого влияния на ход событий это обстоятельство не оказывало. Планета Урал, штабной бункер. Через час. Штаб планетарной обороны производил удручающее впечатление. Так было, когда Александров несколько лет назад, еще капитаном первого ранга, впервые попал сюда, и с тех пор его мнение об этом месте почти не изменилось. Ну, разве что совсем чуть-чуть. В худшую сторону. Генералы, как известно, всегда готовятся к прошедшей войне. Это относится и к стратегии, и к тактике, и к вооружению. К бункерам, как оказалось, тоже. В те времена, когда штаб строился, считалось, что километровая толща скал над головой надежно защитит от чего угодно. Вот и построили гигантское сооружение под горной грядой, благо карстовых пещер там было в избытке, оставалось лишь их расширить и соединить между собой. Получилось внушительно и бесполезно. За прошедшие десятилетия системы вооружения серьезно изменились, и бункер, в который были вложены огромные средства, моментально перестал быть неуязвимым. Зато ощущение миллионов тонн породы над головой никуда не делось, и, спускаясь сюда, адмирал как обычно испытал острый приступ клаустрофобии. Мерзко, но, стоило признать, оборудовали штаб, превратившийся, по сути, в аналитический центр, куда стекалась информация с десятков станций контроля пространства, разведывательных модулей и прочих хитрых выдумок изобретателей от спецслужб. Неплохо. И спокойный голос Устинова сейчас казался даже лишним, всю необходимую информацию адмирал и без того видел. Для кого-то, наверное, куча экранов, дублирующих и дополняющих друг друга, могла показаться сбивающим с толку излишеством, но человеку, привыкшему быстро воспринимать колоссальный объем данных и мгновенно принимать решения, здесь было вполне комфортно. Впрочем, Устинов и сам это наверняка понимал и старался больше не для своего летучего коллеги, а ради троих штатских визитеров, явно потерявшихся в этой мешанине сведений. Они, высокий, страдающий избыточным весом, но при этом очень шустрый мужчина по фамилии Коломиец, не слишком красивая, тоже высокая, но худощавая женщина, представившаяся Громовой, и совсем молодая девчонка, невесть как затесавшаяся в эту компанию, представляли здесь Верховный Совет. Что этому совету нужно, Александров так и не понял. Штатские в делах военных разбираются, как правило, в лучшем случае на уровне знания терминологии, и самое замечательное, что они могут сделать, это убраться подальше и не путаться под ногами. Но, политика, чтоб ее, хорошо еще, командовать эти двое не лезли, да и вообще вели себя по отношению к выскочке адмиралу на редкость доброжелательно. Итак, резюмируя вышеизложенное, Устинов неплохо владел канцелярским диалектом, можно сделать вывод о том, что вторгшаяся в пределы наших границ эскадра принадлежит Ассоциации Восточных Народов и прибыла сюда с недружественными намерениями. Да уж, великолепное изложение азбучных истин, понятных и первокласснику. Хотя бы потому, что друзей у Урала нет, а флот Конфедерации, несомненно, оповестил бы о своем прибытии. Хотя бы для того, чтоб не схлопотать ракетный залп от орбитальных батарей. «Ваши действия, маршал», — говорила женщина. Голос у нее был, не то чтобы красивый, но какой-то завораживающий. Такой приятно слушать. Интонация не то чтобы начальственная, но уверенная. И Устинов не пытался оспорить ее право задавать вопросы. Подготовиться к обороне, привести в боевую готовность крепости. Хотя, откровенно говоря, в нынешнем состоянии они вряд ли. «Адмирал, вы можете что-нибудь добавить?» Александров молчал, рассматривая один из экранов, и, когда женщина повторила свой вопрос, лишь досадливо отмахнулся. Удивительно, но Громова промолчала, что разом подняло мнение адмирала об ее умственных способностях. Наконец он закончил обдумывать ситуацию и обернулся. Две группы. Первая, 60 кораблей. Стандартная штурмовая эскадра. 30. Два линкора либо один линкор и один линейный крейсер, Александров словно размышлял вслух, но чаще все же два линкора. Линейные крейсера плохо приспособлены для штурма планет. Два авианосца поддержки. От 4 до 6 крейсеров, 4 монитора, все остальное – мелочь. Эсминцы, фрегаты, корветы. У нас большая, развитая планета, с какой-никакой космической обороной. Видимо, решили подстраховаться и потому отправили удвоенную эскадру. Или, скорее, две эскадры, косвенно это подтверждается их построением. Идут двумя колоннами, так привычнее экипажам. Третья, 20 единиц, с большой долей вероятности десантные корабли и небольшой эскорт. Мы сейчас сильнее. И что? Нетерпеливо спросил Коломиец и, не дождавшись ответа, сердито запыхтел. «Адмирал, ты или вешайся, или табуретку освобождай. Рад, что вас не оставляет чувство юмора. А как вам такое? Прадед мой не какой-нибудь там был муму. На медведя ходил в одиночку. Чтоб в открытом бою разобраться, кому замыкать пищевую цепочку. Старинный стишок, уже не одно столетие ползающий по сети, вызвал удивленные взгляды окружающих. Александров же, разом посерьезнев, словно приступ неуместного сарказма разом вышиб из него остатки и без того небогатого чувства юмора, уже крутил туда-сюда голограмму. Потом ухмыльнулся. «Мы их сожрем и не подавимся». «То есть?» – удивленно спросил кто-то. «Я, Натюрлих. Именно есть. Есть. Кушать». Адмирал вновь развеселился, а потом с некоторой вальяжной линцой повернулся к недоумевающим слушателям. «Ну, это же просто, господа. Они заявились сюда явно недостаточными силами, прут к нам в походном строю и разворачиваться в штурмовой ордер, судя по всему, намерены уже поблизости от планеты. То есть уверены, что на такой дистанции мы их не достанем. Стало быть, рассчитывают, что сопротивление им окажут разве что силы планетарной обороны, и о нашей эскадре не имеют ни малейшего представления. И о том, что случилось с нигерийцами, тоже. Больше того, я не удивлюсь, если узнаю, что сил у них и впрямь меньше, чем у меня. Нет, такой шанс упускать глупо, так что вы тут заседайте, обсуждайте. Думаете, справитесь. Не кстати влезла вторая представительница Верховного Совета, имя которой адмирал благополучно забыл через секунду после того, как услышал. По мнению Александрова, делать ей здесь, в штабе, вообще было нечего, однако он заставил себя благожелательно улыбнуться. В этих местах может быть только один главный хищник, и это я. Хочу, знаете ли, постоять на вершине пищевой пирамиды. Но все, леди, оборвал дамочку адмирал. Встретимся после победы. С вас выпивка. И, громко лязгая каблуками, Александров покинул штабной бункер. Вот еще, брюзгливо думал он, быстро выбираясь наверх из давящей тесноты помещения. Будет адмирал согласовывать здесь свои действия хоть с кем-то, если собственное командование недавно послал далеко и надолго. Нет, сам разберется, в конце концов, это его дело. В планетарной обороне он, Александров, не особенно силен, профиль не тот, ну так пускай ей Устинов занимается. Если кто сюда прорвется, разумеется, флот же, в его лице, сейчас постарается лишить маршала работы. Когда за ним тяжело, но практически беззвучно закрылась тяжелая бронированная дверь, Коломиец удивленно повернулся к маршалу. «Он у вас всегда такой эксцентричный». Его молодая спутница, а точнее, племянница и, по совместительству, секретарь-референт Громовой, похоже, едва удержалась от пары тройки крепких слов. «Скорее уж, придурок, он больше похож на мальчишку, не наигравшегося в солдатики и при этом на всех демонстративно плюющего. Это он еще тихий», — усмехнулся Устинов, до этой минуты вообще считавший, что адмирал человек не самый приятный в общении, но притом умный, жесткий и практичный. Хам, конечно, и вообще с простительными талантливому флотоводцу странностями, это маршал знал, однако то, что произошло сейчас, не вписывалось ни в какие рамки. «Леди, в чем-то вы правы, он и впрямь не наигрался, и никогда не наиграется, есть такой тип людей, зато он и впрямь лучший, язычок-то мог бы и придержать», задумчиво проворчал Коломиец. «Мог бы, но не стал, во-первых, потому, что не любит вас, я и не девочка, чтоб меня любить, оно понятно, однако не забудьте, вы из разных слоев общества». Он поднялся из грязи и, так уж сложились звезды, нужен вам больше, чем вы ему. А так как человек он непосредственный, то сегодня просто не стал скрывать эмоции, которые раньше вынужден был сдерживать. Во-вторых, после общения с Аванесяном он вообще перестал воспринимать кого-либо из вас, как что-то по-настоящему значимое. Вы хотите сказать, как людей? Усмехнулась Громова. Можно и так сказать, маршал не стал спорить. Я вас, если помните, предупреждал, но кое-кто настоял на... Да ладно, махнул рукой Коломиец. Оправдываться перед самим собой он не привык, чревато, а потому вину признавать умел. Еще что-нибудь? Да, Еще он не знает пока о вашей роли в событиях, а потому уверен, что вы обычные гражданские, лезущие не в свое дело. Он вам толсто намекнул, чтоб не путались под ногами, только и всего. Тьфу! Коломиец сморщился, будто проглотил лимон. И что мне теперь, перед вашим флотским гением с комплексом неполноценности джигу плясать, что ли? Надо будет, спляшешь. Громово зло рубануло воздух ладонью. Волею случая этот, плебей. Усмехнулась младшая и тут же заработала несколько острых и отнюдь не самых доброжелательных взглядов. Этот человек держит нас за горло, сам это прекрасно понимает и остается еще удивляться, что, несмотря на внешнюю несдержанность, пользуется своим уникальным положением весьма деликатно. Фактически просто хочет, чтобы ему не мешали, а мог бы потребовать намного большего, и мы вынуждены были бы согласиться, никуда бы не делись. Фе. Девушка пренебрежительно дернула плечом. Незаменимых нет, а вот границы его наглости. Тань, помолчи, а? Поморщилась Хелен. Ты очень умная, когда молчишь. Просто прими, как данность. Если бы он, например, вот прямо здесь затребовал тебя в качестве наложницы, то единственное, чем бы я смогла тебе помочь, это посоветовать, какой пеньюар выбрать. Ты все поняла, вот и не болтай, о чем не знаешь. Да я, только от этого человека и его эскадры сейчас зависит, будем мы живы завтра или нет, ставя чугунной тяжести точку в споре, резюмировал Коломиец. Впрочем, как раз тебе это не грозит, вид у тебя товарный, на рынке продадут. В общем, зря мы тебя с собой взяли. Ага, совершенно зря. А еще более зря притащили сюда этого придурочного милитариста. Он, вообще, хотя бы трезвый. В этом как раз можете не сомневаться, ответил Устинов, на самом деле подобной уверенности не чувствовавший. Жаль, припечатала Татьяна. Лучше иметь дело с пьяным, который проспится и будет адекватным, чем с придурком по жизни. Устинов, волею случая оказавшийся в центре скандала в благородном семействе, чувствовал себя не особенно комфортно. А Володька и впрямь ведет себя, как идиот. Придется с ним очень серьезно поговорить на эту тему. Если они все выживут, конечно. И все же, хотя здравый смысл и требовал помолчать, маршал сказал, негромко, но так, что слышали все. Только вот когда наша планета оказалась в беде, все нормальные люди расползлись по щелям, и сунуть ради нас всех голову под топор рискнул только эксцентричный, придурочный, не наигравшийся в солдатиков милитарист. Подумайте, что было бы, если б он тоже оказался нормальным, леди. Уже садясь в свою машину, Громова, словно бы в пространство, ни к кому конкретно не обращаясь, обронила. А наш маршал, похоже, ошибся. Да и мы тоже. В смысле? Обернулся к ней Коломиец. Этот человек далеко не так предсказуем, как мы считали. Как бы ни наоборот. Не поторопились ли мы, делая на него ставку? Возможно, толстяк задумчиво побарабанил пальцами. Возможно. Но сдавать назад нет времени, процесс уже тронулся. В мирное время еще можно было бы рискнуть. Сейчас же. Вот именно, кивнула Хелен. Вот именно. Да успокойся, крутые времена требуют крутых решений, и крутых героев. Не волнуйся, когда все успокоится, расклады можно будет переиграть. И если наш лихой адмирал этого не поймет, то мы его банально поменяем на кого-нибудь полояльнее. В конце концов, время еще есть, думаешь? Громова усмехнулась. А вот я не уверена. Почему? Потому что он, похоже, до сих пор не догадывается, какую роль мы ему готовим. И на власть ему тоже, похоже, глубоко наплевать. Надо искать рычаги воздействия, Василий Петрович. Ладно, я сама с ним поговорю, когда все утрясется. Система планеты Урал. Через 40 часов. Меньше всего сейчас с Александрова занимали те люди, которых он так старательно провоцировал в бункере. Настроение, правда, сам себе подгадил. Изображать придурка часто выгодно, но редко когда приятно. Даже перед людьми, которых ты не уважаешь. Хотя, конечно, Свою программу минимум он там худо-бедно откатал и интересующую информацию получил. Эти трое даже не вякнули, терпя его выходки. Вывод прост. Их заинтересованность в нем, адмирале Александрове, столь высока, что строить Верховный Совет сейчас можно, как хочешь. А главное, образ недалекого человека создан, теперь они не смогут его воспринимать адекватно и уж точно не будут опасаться. Стало быть, наделают кучу ошибок, которыми, случись нужда, он сможет воспользоваться. Глупо считать себя чересчур умными, а орлы из Верховного Совета, похоже, свято уверены в собственной непогрешимости. Что же, это им может выйти боком, и грешно будет не пойметь с этого для себя и своих людей хоть какой-нибудь процент. Однако все это было сейчас мало что значащей мелочью. По-настоящему серьезно в обозримом пространстве выглядела лишь эскадра восточников, уверенно прущая через пространство к планете, будто ей там, на Урале, медом намазано. А восточники, это не нигерийцы, их походя по космосу не размажешь. И корабли лучше, и подготовка экипажей совсем иная. А главное, мотивация. Вот уж чего-чего, а этого добра у восточников хоть задницы ешь. Если нигерийцы пошли, по сути, в набег, чтобы ограбить богатую планету, пострелять в свое удовольствие, с чувством поиметь красивых белых женщин, а дальше как получится, то ассоциация восточных народов была заинтересована подгрести под себя большую и развитую планету с огромным потенциалом всерьез и надолго. И деваться им было некуда, выбора они себе, по сути, не оставили. Так уж получилось, что народы, составившие некогда костяк ассоциации, к разделу большого звездного пирога чуть-чуть опоздали. На Востоке жить привыкли неторопливо, а сдвинувшись с места, действовать медленно и аккуратно. Плюс с технологиями была проблема, мощности, на которых можно было производить звездолеты, хватало, а вот как их строить. Вот и получилось, что первыми рванули шустрые американцы, в кильватер им пристроились европейцы, русские чуть задержались, но потом развернули очень масштабную программу строительства кораблей и смогли догнать лидеров. Восточники же смогли двинуться в космос, лишь когда ближайшие системы, пригодные для основания колоний, были уже застолблены, и хозяева с оружием в руках готовы были отстаивать свои достижения. И результатом явилось то, что ассоциация восточных народов образовалась на периферии исследованного космоса, в некотором отрыве от конфедерации и ее технологий, а главное, ей достались не самые удобные для жизни и богатые планеты. Чтобы выжить и хоть как-то развиваться, требовалось пахать не разгибаясь, ну и, естественно, с завистью глядеть на богатых соседей. Восточники попробовали, было дело, решить проблему за счет слаборазвитых планет, но очень быстро выяснилось, что это тупиковый путь. Те планеты, что были явно убыточны, лишь тянули их экономику еще глубже вниз. Те же, что перспективнее. А вот здесь ассоциации сурово погрозили пальцем и сказали: «Брысь!» На таких планетах, как правило, оказывались завязаны интересы серьезных концернов, и делиться прибылью непонятно с кем они не собирались. Конфедерация же всегда поддерживала своих бизнесменов и морально, и физически, для чего, собственно, и содержала мощный флот. Восточники отступили, но обида осталась. По сути, у ассоциации было, как считали ее лидеры, два варианта: напрячь все силы и догнать конфедерацию технологически или же сконцентрировать все ресурсы в военном секторе, побить конфедератов и отнять то, чем длинноносые варвары несправедливо владеют. Они выбрали второй путь, поставив на карту все, и сейчас им оставалось или победить, или скатиться в самый низ пирамиды. О том, что можно жить мирно и просто не лезть в дела друг друга, в ассоциации, очевидно, даже не догадывались. Впрочем, конфедераты, привыкшие цедить через губу, тоже были хороши. Оскорблять, чувствуя за собой силу, можно кого угодно, однако если, привыкнув к такому поведению, нарвешься на кого-то гордого и сильного, рискуешь получить синяк на пол лица. Восточники, точнее, Часть из них, те, что японского происхождения, были гордыми, пусть и скрывали это до поры за лживыми улыбками и привычным для этих народов лицемерием. Ну и слабыми их считать было глупо. Итак, мотивированные тем, что завоевывают богатую и счастливую жизнь для себя и своих детей, восточники лезли вперед. Ну а контр-адмирал Александров наблюдал за ними и обдумывал, как им лучше навалять. Задачка, кстати, вырисовывалась не слишком простая. Приятно осознавать, что ты был прав, оценивая ситуацию, но вот что с этой правотой делать дальше. Восточники, надо сказать, совсем уж равными противниками не были. Это Александров понимал и раньше, а сейчас дополнительно убедился, облазив трофейные линкоры от реакторов до носовой антенны. Пресловутое технологическое отставание, пускай и незначительное, сказывалось, и в результате их корабли уступали построенным в конфедерации, но, опять же, совсем не намного. По огневой мощи, к примеру, трофей не дотягивали до уровня Суворова процентов 15%, но уральские корабли, лучшие линкоры конфедератов, а с линкорами, построенными, скажем, лет 5 назад на верфях Нью-Аризоны или Малого Рейкьявика, наблюдался бы уже паритет. И, в любом случае, 4 линкора – это сила. У Александрова линкоров было столько же, плюс 4 линейных крейсера. По формальной огневой мощи почти двойной перевес. Зато у восточников авианосцы, и кто в космическом бою опаснее, это еще посмотреть надо. Не раз бывали случаи, когда штурмовые группы даже одного авианосца расправлялись с линейными кораблями. А летать восточники, особенно японцы, умели здорово. Уральцы, правда, пилотировали не хуже, но почти все их истребители базировались на стационарных базах вблизи планеты, а допускать туда противника Александров не собирался. Хотя бы даже потому, что уж в районе баз противник точно перестроится в атакующий ордер и справиться с ним разом станет куда сложнее. На первый взгляд, вопрос решался кардинально. Атаковать классической стеной, смяв не готовых к этому врагов подавляющей огневой мощью. Александров, беззастенчиво пользуясь большей эффективностью своих радаров и лучшими системами маскировки, а также раскиданными по всей системе модулями контроля пространства, противника видел. А вот восточники его пока что не обнаружили, и потому можно было проводить эволюции, перестраиваясь в боевые порядки, без особых проблем и не привлекая лишнего внимания. Даже если атакующих засекут сразу, все равно подготовиться к отражению угрозы толком не успеют, и право первого хода останется за уральцами. Но один элемент головоломки изрядно путал карты. Десантные корабли, отставшие от основных сил, намеренно, а может, случайно, это уже был совершенно не принципиальный вопрос. У Александрова мощный ударный кулак, но легких сил катастрофически не хватает. Практически все корабли пришли на Урал с различными повреждениями, и большинство еще не вернулось в строй. Стало быть, перехватывать отставшие корабли просто нечем. Они успеют развернуться и уйти. По способности ускоряться войсковые транспорты не уступают линкорам. И потому, что им часто приходится идти в составе эскадр, снижать ходовые качества которых в бою непозволительная роскошь. И потому, что бывают форс-мажоры, когда требуется уносить ноги, спасая не только корабль, но и, главное, обученных солдат в трюмах.